Чуваш Республикин теп хулы Чувашкар галачать. Эзир Чуваш радио лидер. Говоря Чебоксар, столица Чувашской Республики, вы слушаете радио Чуваши. Thank you.